Старик перешел к началу ступени крыльца, пользуясь преимуществом нечастой возможности понаблюдать одного из бандитов на свету в такой близости. Енот завертел головой, следя за ним. Природа прокляла этих плутов и наградила прекрасным мехом, оказав тем самым трагическую услугу, ибо сделала их ценными для человеческого рода, который неустанно занимался нарциссическими поисками материалов для собственного украшения. У этого был особенно пушистый хвост с черным кольцом, восхитительно глянцевый. «Что же тебя выгнало наружу в солнечное утро?» — спросил Эдуарда. Антрацитово-черные глазки животного смотрели на него с почти явным любопытством. «Должно быть, кризис идентификации. Воображаешь, что ты белка или кто-нибудь в этом роде?» Примерно полминуты енот суматошными движениями лапок деловито прочесывал мех на мордочке, затем снова застыл и посмотрел пристально на Эдуарда. «Дикие звери, даже агрессивные еноты, редко входят в такой прямой контакт глазами, как этот плут. Обычно они следят за людьми воровато, искоса или кидая быстрые осторожные взгляды. Некоторые утверждают, будто неохотно встречаются с прямым взглядом больше, чем на несколько секунд, из-за понимания превосходства человека. Якобы это животный способ выразить смирение простолюдина в присутствии короля. Другие говорят, что это доказывает, будто животные, невинные создания Господа, видят в глазах человека пятно греха и стыдятся за людской род. У Эдуарда была собственная теория. Животные осознают, что люди – это самые злые и жестокие твари, яростные и непредсказуемые, и избегают прямого столкновения из страха и осторожности. Не так вел себя этот енот. Казалось, что он вовсе не боится, и тем более не чувствует никакой униженности перед человеком. Ну, по крайней мере, перед таким жалким старикашкой, да? Зверек только смотрел на него. В конце концов, енот менее неотразим, чем жажда, и Эдуардо пошел в дом за следующей банкой пива. Кольца портьеры пропели что-то, когда он раздвинул ее, повешенную в честь наступления тепла 2 недели назад, и еще раз, когда он задернул ее за собой. Ожидая, что странный звук спугнет енота, и тот унесется прочь, поглядел сквозь прозрачную ткань, но увидел, что маленький мошенник подошел на пару футов ближе к ступенькам и, остановившись на прямой линии к двери, держит его под наблюдением. Забавный негодник. Затем прошел на кухню в конец холла и первым делом поглядел на часы, висевшие над двойной плитой, так как наручных не носил. 3:20. Эдуард был приятно расслаблен и намеревался поддерживать в себе это состояние до самого сна. Однако не хотел стать отъявленной размазнёй и решил поужинать на час раньше, в 6 вместо 7, чтобы заполнить желудок пищей, а не только пивом. Надо будет взять книгу в постель и лечь как можно раньше. Ожидание того, что должно что-то случиться, расшатывало нервы. Он взял еще бутылку короны из холодильника. У нее была отламывающаяся крышка, но в руках чувствовалась некоторая неловкость, приступ артрита. Открывалка лежала на резательной доске у раковины. Открутив крышку с бутылки, он случайно бросил взгляд за окно поверх раковины и увидел енота на заднем дворе. Тот был в 12-14 футах от крыльца, сидел на задних лапах, передние у груди, голова задрана кверху. Из-за того, что двор поднимался склоном по направлению к западному лесу, енот оказался в таком месте, откуда мог смотреть поверх перил крыльца прямо в кухонное окно. И он смотрел на него. Эдуардо прошел к задней двери, открыл замок и отворил ее. енот перешел со своего места на другое, откуда мог продолжать свое наблюдение. Человек раздвинул портьеру, которая произвела тот же самый скрипучий звук, как и та, что висела в передней части дома, затем вышел на крыльцо, немного поразмышлял, а потом спустился по трем ступенькам во двор. Черные глаза зверька заблестели. Когда Эдуарда покрыл половину расстояния между ними, енот встал на все четыре лапы и быстро пробежал футов 20 вверх по склону. Там он остановился, повернулся к мужчине, сел прямо на задние лапы и уставился на него, как прежде. До сих пор он думал, что это тот же самый енот, который разглядывал его на переднем дворе. Внезапно пришло в голову, что это может быть уже и другой зверь. Эдуардо быстро обошел дом вдоль северной стороны, стараясь держать этого енота в поле зрения. Дошел до той точки, с которой мог видеть одновременно и передний и задний двор, и двух часовых с полосатыми хвостами. Они оба глядели на него. Он направился к еноту, который сидел перед домом. Когда приблизился, зверек развернулся к нему хвостом и побежал через двор. Там, где он счел себя в безопасности, енот остановился и сел глядеть на него спиной к высокой некошенной траве луга. «Черт меня побери», — произнес Эдуардо. Он вернулся к переднему крыльцу и сел в кресло-качалку. Ожидание кончилось. Прошло чуть больше 5 недель, и события начались. Наконец он вспомнил, что оставил пиво у раковины на кухне и пошел внутрь, потому что теперь больше, чем когда-либо, нуждался в пиве. Задняя дверь была открыта, хотя портьера за ним задернулась, когда выходил наружу. Он затворил дверь, взял банку и встал у окна, поизучал некоторое время енота на заднем дворе, а затем вернулся к переднему крыльцу. Первый енот отполз от края луга и теперь снова был в 10 футах от крыльца. Эдуардо поднял видеокамеру и пару минут снимал маленького негодяя. Не было ничего достаточно удивительного для того, чтобы убедить скептиков, что ранним утром 3 мая открылась дверь извне. Однако для ночного животного не было обычным застывать вот так надолго при свете дня, столь явно встречаясь глазами с оператором камеры. Это могло оказаться первым маленьким фрагментом в мозаике доказательств. Закончив съемку, старик сел в качалку, потягивая пиво и поглядывая на енота, наблюдавшего за ним самим. Начал ждать, что же произойдет дальше. Время от времени полосатый хвост и часовой приглаживал усы, чесал мех на мордочке, скреб за ушами и совершал прочие маленькие действия из своего туалетного ритуала. Но никаких изменений не происходило. 5:30 он пошел внутрь дома пообедать, захватил с собой пустую пивную посуду, видеокамеру и дробовик. Прикрыл и запер на замок переднюю дверь. Сквозь овальное окошко со скошенной рамой увидел, что енот все еще на посту. За кухонным столом Эдуардо воздал должное раннему ужину из макарон ригатони с пряной колбасой и тоненькими кусочками густо намазанного маслом итальянского хлеба. Желтый блокнот делового формата положил рядом с тарелкой и, пока ел, описал интригующие события этого дня. Уже почти довел запись до настоящего момента, когда незнакомый клацающий звук отвлек его. Бросил взгляд на электроплитку, затем в каждое из 2 окон, ожидая увидеть, что кто-то стучит по стеклу. Когда повернулся на стуле, то увидел на кухне позади себя енота, сидящего на задних лапах, глядящего на него. Он выдвинул стул из-за стола и быстро вскочил на ноги. Очевидно, животное проникло на кухню из холла. Однако, как оно сначала попало внутрь дома, было загадкой. Клацанье, которое привлекло его внимание, производили коготки зверя, стуча о дубовый пол. Они снова забарабанили по дереву, хотя сам енот не двигался. Эдуардо понял, что зверек охвачен какой-то резкой дрожью. Сначала подумал, что напугался, оказавшись в доме, чувствует себя в опасности, загнанным в угол. Отошел на пару шагов назад, уступая зверьку дорогу. Енот издал тонкое мяуканье, которое не было ни угрозой, ни выражением страха, но, вне всяких сомнений, голосом страдания. Это была боль от раны или какой-то хвори. Его первой мыслью было бешенство. Пистолет 22-го калибра лежал на столе. Эдуардо в эти дни постоянно держал оружие рядом с собой. Он взял его, хотя и не хотел убивать енота в доме, и надеялся, что этого делать не придется. Теперь он заметил, что глаза зверька неестественно выпучены, и что мех под ними весь мокрый и слипшийся от слез. Маленькие лапки скребли по воздуху, а хвост с черным кольцом бешено бился о дубовый пол и болтался из стороны в сторону. Давясь, енот раздвинул задние лапы и свалился на бок. Он забился в конвульсиях, бока тяжело вздымались при попытках вздохнуть. Внезапно кровь запузырилась из ноздрей и брызнула струйками из ушей. После последнего спазма, стукнув снова коготками о пол, зверек замер в молчании. Умер. Боже правый. — сказал Эдуардо и поднял дрожащую руку к лицу, чтобы стереть с брови капельку пота, неожиданно покрывшего линию волос на лбу. Мертвый енот не выглядел таким большим, как часовые снаружи, но он не думал, что тот кажется меньше только из-за того, что смерть его съежила. Совершенно ясно, что этот третий экземпляр моложе других двоих, или, может быть, те были самцами, а это самка. Вспомнил, что оставил кухонную дверь открытой, когда обходил все вокруг дома, чтобы поглядеть, является ли зверек на переднем посту и на заднем одним и тем же. Портьера была задернута, но она легкая, всего лишь рама из сосновых реек и ткань. Енот вполне мог оттолкнуть ее достаточно широко, чтобы просунуть морду, голову, а затем и все тело, и забраться в дом, прежде чем он вернулся, закрыть внутреннюю дверь. Где зверек прятался в доме, когда он полдня просидел в кресле качалки? Что замышлял, пока готовил ужин? Подошел к окну раковины. Так как сегодня он ел раньше обычного, а летом солнце заходит поздно, то сумерки еще не наступили, и можно было ясно разглядеть замаскированного наблюдателя. Тот был на заднем дворе, сидел на задних лапах и присматривал за домом. Осторожно обойдя бедное создание на полу, Эдуардо спустился в холл, отпер переднюю дверь и шагнул наружу, желая выяснить, караулит ли еще другой часовой. Зверь был не во дворе, где он оставил его, а на крыльце, в нескольких футах от двери. Он лежал на боку, кровь натекла из того уха, которое было видно. Она была на ноздрях, а глаза широко распахнулись и остекленели. Эдуардо переключил внимание с енота на нижний лес у начала луга. Заходящее солнце, зависнув между двух горных пиков, бросало косые оранжевые лучи на стволы тех самых деревьев, но не могло разогнать непокорные тени. Когда он вернулся на кухню и поглядел снова за окно, енот на заднем дворе бешено носился по кругу. Вышел на крыльцо и услышал, как зверь скулит от боли. Через несколько секунд, споткнувшись, упал. Его бока некоторое время колыхались, а затем зверь замер без движения. Эдуардо поглядел вверх. Мимо мертвого животного на луг, на лес, который окаймлял каменный домик, в котором он жил, когда был управляющим. Темнота среди этих деревьев была гуще, чем в нижнем лесу, так как опавшее солнце теперь освещало только верхние ветки и медленно скользило за скалистые горы. Нечто находилось в лесу. Эдуардо не думал, что странное поведение енотов объясняется бешенством или вообще какой-то болезнью. Нечто управляло ими. Может быть, средства, с помощью которых оно это делало, оказались настолько физически невыносимыми для животных, что привели их к внезапной судорожной смерти. А может быть, существо в лесу намеренно убило их, чтобы показать, насколько сильна его власть, продемонстрировать Эдуарда свою мощь и дать понять, что вполне может расправиться с ним так же легко, как оно погубило зверьков. Он почувствовал, что за ним наблюдают, и не только глазами какого-нибудь другого енота. Голый пик самой высокой горы завис, как приливная волна гранита. Оранжевое солнце медленно опустилось в каменное море. Все густеющее, как чернила, тьма поднялась над сосновыми ветками, но Эдуардо знал, что даже самая черная мгла в природе не может сравниться с мраком в сердце лесного наблюдателя, если, конечно, у него вообще было сердце. Хотя Эдуардо был убежден, что болезнь не играла никакой роли в поведении, и не она довела до смерти енотов, он не мог быть совершенно уверенным в своем диагнозе, и поэтому предпринял кое-какие меры предосторожности, возясь с телами. Повязал бинт на нос и рот, надел пару резиновых перчаток, не соприкасался прямо с тушками, а поднял каждую из них лопаткой с короткой ручкой, а затем опустил в 3 пластиковых пакета для мусора. Закрутил верх каждого пакета, завязал узел и положил в багажник своего Чероки в гараже, смыв водой из шланга маленькие липкие пятна с крыльца. Извел несколько тряпок, чтобы оттереть чистым лизолом пол на кухне. Наконец отбросил тряпки в ведро, содрал перчатки и швырнул их поверх тряпок, а ведро поставил на заднее крыльцо, чтобы разобраться с ним позже. Также он положил в машину заряженный дробовик 12-го калибра и пистолет 22-го, взял с собой видеокамеру, потому что не знал, когда точно она может понадобиться. Кроме того, находившаяся в ней лента содержала запись агонии енотов, а он не хотел потерять ее так же, как и ту кассету, на которой запечатлел светящийся лес и черную дверь. Из тех же соображений захватил и желтый блокнот, который был наполовину заполнен его рукописным отчетом о недавних событиях. К тому времени, когда он приготовился ехать в Иглс-Руст, долгие сумерки сменились ночью. Он совсем не жаждал возвращаться в темный дом, хотя никогда раньше о таком не тревожился, поэтому включил свет в кухне и нижнем холле. Подумав еще немного, зажег лампы в гостиной и кабинете. Он запирал дверь, выводил Чероки из гаража и слишком много думал о том, что дом остался темным. Вернулся снова внутрь и включил еще пару верхних ламп. Когда тронулся по полумильному выезду к сельской дороге на юг, то каждое окно на обоих этажах дома ярко сияло. Простор Монтаны казался теснее, чем был прежде. Миля за милей вверх, с одной стороны черные холмы, а с другой за вечными долинами несколько крошечных соцветий огоньков, которые он видел всегда на большом расстоянии. Они, казалось, дрейфуют в море, как будто огни кораблей, которые непреклонно движутся вперед от одного горизонта к другому. Хотя луна еще не взошла, не думалось, что ее сияние сделает так, что ночь покажется менее ужасной и более приветливой. Чувство отчуждения, которое волновало его, более всего вызвалось маленьким внутренним ландшафтом, а не монтанской округой. Он был вдовцом, бездетным и больше всего за последние десятилетия своей жизни отделенным от своих приятелей и приятельниц возрастом, судьбой и своими склонностями. Ему никогда никто не был нужен, кроме Маргариты и Томми. Потеряв их, он смирился с тем, что придется жить по-монашески, и был уверен, что сможет выдержать, не поддавшись скуке и отчаянию. До недавнего времени это удавалось достаточно успешно. Однако теперь ему захотелось завести друзей хотя бы одного и не оставаться столь преданным своему отшельничеству. Одна пустая миля за другой, а он все ожидал особого шелеста пластика в багажнике за задним креслом. Он был уверен, что еноты мертвы, но не понимал, почему ждет, что они возродятся и вырвутся из мешка. Хуже было то, что знал, если послышится звук пластика, деловито раздираемого острыми маленькими коготками, то значит, он погрузил в пакеты не енотов, не совсем енотов, может быть, вовсе не похожих на них, а нечто измененное. «Глупый старый простак», — сказал он, пытаясь пристыдить себя за подобные нездоровые и несвойственные ему мысли. Через 8 миль после того, как покинул выезд с ранчо, он, наконец, попал на большую сельскую дорогу. С этого времени, чем ближе он был к Иглзруст, тем оживленнее становилось движение на двухполосном асфальте, хотя никто никогда бы не спутал округу с подъездом к Нью-Йорку или даже к Миссури-Валли. Ему пришлось ехать через весь город к доктору Лестеру Йитцу, который расположил свою контору и дом на 5 акрах земли в том самом месте, где Иглзруст вновь переходил в поля. Йитц был ветеринаром и в течение нескольких лет заботился о лошадях Стэнли Квотермеса. Это был седой, с сивой бородой веселый человек, из которого бы получился хороший Санта-Клаус, будь он толстым, а не сухим, как щепка. Дом представлял из себя беспорядочное серое нагромождение досок с голубыми ставнями и шиферной крышей. Так как свет горел и в одноэтажном сарае, видном здании, где помещалась контора Йитца, и в примыкающей к нему конюшне, где держались четвероногие пациенты, Эдуардо проехал еще несколько сотен футов за дом до конца дорожки, посыпанной гравием. Когда Эдуардо вылез из Чероки, передняя дверь сарая конторы открылась, и вышел человек, омываемый лучами флюоресцентной лампы, оставив дверь полураспахнутой. Он был высок, лет 30, с грубоватым лицом и густой каштановой шевелюрой. На лице появилась широкая и простая улыбка. «Здрасте! Чем могу вам помочь?» «Я ищу Лестера Йитца», — сказал Эдуардо. «Доктор Йитца?» — улыбка исчезла. «Вы его старый друг или как?» «Я по делу», — сказал Эдуардо. «У меня несколько животных. Я хотел бы, чтобы он взглянул на них». Явно заинтригованный незнакомец произнес: «Ну, сэр, я боюсь, что Лес Йитц больше не занимается такими вещами». «Как? Он оставил дела?» «Умер», — сказал молодой человек. «Как так?» «Около 6 лет назад». Это потрясло Эдуарда. «Мне жаль это слышать». Он совершенно не осознавал, что прошло столько времени с тех пор, как они виделись с Йитцем. Поднялся теплый ветерок и расшевелил лиственницы, которые расположились группками в разных местах по всему имению. Незнакомец сказал: «Мое имя Трэвис Поттер. Я купил этот дом и практику у миссис Йитц. Она переехала в меньший дом в городе». Они обменялись рукопожатиями, и вместо того, чтобы представиться, Эдуардо сказал: «Доктор Йитц занимался лошадьми на ранчо». «А какое это ранчо?» «Ранчо Квотермес». «Ага», — сказал Трэвис Поттер, — «тогда вы, должно быть, мистер Фернандес, так?» «Извините, да. Эд Фернандес». У него возникло тяжелое чувство, что этот ветеринар собирался прибавить «о котором говорили» или что-то в этом роде, как будто он был местным чудаком. Он подумал, что, должно быть, так и есть. Получивший имение в наследство от своего богатого нанимателя-одиночка, Затворник, который редко обменяется словечком с кем-либо, даже когда выбирается в город, вероятно, стал маленькой загадкой для жителей городка. От этой мысли он поежился. «А как давно у вас были лошади?» — спросил Поттер. 8 лет назад, до самой смерти мистера Квотермеса. Он подумал, как все это кажется странным. Не говорить с Йитцем 8 лет, затем появиться через 6 лет после его смерти, как будто прошла только неделя. Они постояли некоторое время в молчании. Июньская ночь вокруг была полна стрекотания сверчков. «Ну, — сказал Поттер, — где эти животные?» «Животные? Вы сказали, что у вас есть животные, которых вы бы хотели показать...» «А, да. Он был хорошим ветеринаром, но, уверяю вас, я не хуже». «Я уверен в этом, доктор Поттер. Но это мертвые животные». «Мертвые? Еноты. Мертвые еноты? 3. 3 мертвых енота». Эдуардо подумал, что если у него была репутация местного чудака, то теперь он ее только увеличил. Так долго не имел практики общения, что теперь не мог ничего толком объяснить. Глубоко вздохнул и рассказал то, что было необходимо, не входя в описание двери и других странностей. Они вели себя забавно, бегали кругами среди бела дня, затем померли один за другим. Он сжато описал их смерть в агонии, кровь на ноздрях и ушах. Я просто подумал, не было ли это бешенством. «Вы живете наверху у подножия», — сказал Поттер. «Там всегда встречается небольшой процент бешеных животных среди диких популяций. Это естественно. Но у нас не было таких случаев уже долгое время». «Кровь на ушах?» «Это не симптомы бешенства». «А пена изо рта у них не текла?» «Этого я не видел. Они бегали по прямой, кругами». Мимо проехал пикап. Музыка кантри неслась из радиоприемника так громко, что заполнила всю заднюю часть поместья Поттера. Но это была печальная музыка. «Где они?» — спросил Поттер. «Я положил их в пакеты здесь». «В машине». «Они вас покусали?» «Нет», — ответил Эдуардо. «Поцарапали?» «Никаких других контактов». Эдуардо объяснил, какие меры предосторожности он предпринял. Лопатка, бинт, резиновые перчатки. Трэвис Поттер выглядел недоверчивым и удивленным, когда спросил: «Вы рассказали мне все?» «Ну, думаю, что да», — солгал старик. — «То есть их поведение вообще было так странно, но я вам сообщил все важное. Никаких других симптомов я не заметил». Взгляд у Поттера был испытующий и пронизывающий, и на мгновение Эдуардо решил раскрыться ему и рассказать всю причудливую историю. Вместо этого сказал: «Ну, если это не было бешенство, тогда, похоже, может быть, чума». Поттер нахмурился. «Сомнительно. Кровь из ушей. Это не свойственный симптом. Вас не кусали блохи, когда вы были рядом с ними?» «Никакого зуда не чувствую». Теплый бриз перерос в порывистый ветер, закачал лиственницы и спугнул ночную птицу с ветки. Он подул низко над их головами, с гулом, который их сильно позабавил. Поттер сказал: «Что ж, почему вам не оставить этих енотов у меня? А я потом погляжу». Они вынули 3 пластиковых пакета из машины и перенесли их внутрь. Комната ожидания была пуста. Поттер, очевидно, занимался бумажной работой в конторе. Они прошли через дверь и вниз по маленькому коридору в операционную с белым кафелем, где поставили пакеты на пол рядом с чистейшим смотровым столом с стальной крышкой. В комнате было прохладно, и выглядела она холодной. Резкий белый свет падал на эмалированные стальные и стеклянные поверхности. В Все блистало, как снег и лед. «Что вы с ними сделаете?» — спросил Эдуарда. «У меня нет препаратов, чтобы провести тест на бешенство. Возьму образцы тканей и отошлю их в государственную лабораторию. Получим результаты через несколько дней». «Это все? Что вы имеете в виду?» Пихнув один из пакетов носком ботинка, Эдуарда спросил: «Вы не собираетесь вскрывать хотя бы одного из них?» «Я помещу их в холодильник и подожду анализа из лаборатории. Если результаты теста на бешенство будут отрицательные, тогда сделаю аутопсию одному. Дадите мне знать, если что найдете». Поттер снова бросил на него пронизывающий взгляд. «Вы уверены, что вас не укусили и не поцарапали? Потому что если... Да и есть хоть какая-то причина подозревать бешенство, вам придется отправиться к врачу и начать принимать вакцину прямо сейчас». «Я не дурак», — сказал Эдуарда, «и сказал бы вам, если бы подозревал, что как-то заразился». Поттер продолжал смотреть на него. Оглядев операционную, Эдуарда заметил: «Вы и вправду модернизировали это место». «Пойдемте», — позвал ветеринар, поворачиваясь к двери. «У меня кое-что есть, хочу вам показать». Эдуарда прошел за ним в коридор и последовал в личный кабинет Поттера. Ветеринар порылся на полке белого стенного шкафа из эмалированного металла и подал ему пару брошюр. Одна о бешенстве, другая о бубонной чуме. «Прочтите симптомы обеих болезней», произнес Поттер. «Если заметите что-нибудь у себя даже отдаленно похожее, сразу идите к врачу». «Я не очень люблю врачей. Это неправильно. У вас есть личный врач?» «Никогда не требовался». «Тогда позвоните мне, и я найду вам врача тем или иным образом. Договорились?» «Хорошо». «Вы сделаете так?» «Конечно». Поттер сказал: «У вас есть там телефон?» «Разумеется. У кого сегодня нет телефона?» Вопрос, казалось, подтверждал, что у него репутация отшельника и чудака, что, может быть, и заслужил. Так как он теперь об этом подумал, то вспомнил, что не звонил сам, и ему не звонили, по крайней мере, уже 5 или 6 месяцев. Это вообще случалось не больше, чем 3 раза за все прошедшие годы. А один из этих звонков произошел из-за неправильного соединения. Поттер подошел к своему столу, взял ручку, вытащил блокнот и записал номер, который продиктовал ему Эдуарда. Он вырвал другой листок из блокнота и подал его. Там были уже напечатаны адрес конторы и его домашний телефон. Эдуарда сложил листок в бумажник. «Сколько я вам должен?» «Нисколько», — ответил Поттер. «Это же не ваши домашние еноты. Так почему вы должны платить?» «Бешенство — проблема всей общины». Поттер проводил его до автомобиля. Лиственницы шелестели под теплым бризом, сверчки трещали, а лягушки квакали, как умирающие люди, пытающиеся что-то сказать. Открыв дверь у водительского места, Эдуарда повернулся к ветеринару и сказал: «Когда вы будете делать вскрытие, да, вы будете искать признаки известных болезней, болезненных патологий, травм? Это все? А что я еще могу искать?» Эдуарда поколебался, пожал плечами и произнес: «Что-нибудь странное». Снова взгляд. «Ну что ж, сэр», — сказал Поттер, — «теперь буду». Весь обратный путь по темному заброшенному краю Эдуарда размышлял, правильно ли поступил. Насколько он понимал, существовало только 2 альтернативы той тактики, которую он выбрал, и обе были проблематичны. Он мог избавиться от енотов на ранчо и ждать дальнейших происшествий. Но тем самым уничтожил бы важное свидетельство того, что нечто не с этой земли прячется в Монтанском лесу. Или мог рассказать Трэвису Поттеру о светящихся деревьях, дрожащем звуке, волнах давления и черной двери. Поведал бы ему о том, как еноты держали его под наблюдением, и свое чувство, будто они служили глазами-заменителями неизвестному наблюдателю в лесу. Если его действительно считают за старого отшельника с ранчо Квотермеса, то тогда никто всерьез этих слов не воспримет. Хуже, если ветеринар начнет сплетничать об этом визите, и тогда некоторым хлопотливым представителям власти может прийти в голову, что бедный старый Эд Фернандес впал в старческое, а может быть даже и совершенное слабоумие, опасен для себя и общества. Со всей мыслимой сострадательностью, с печалью в глазах и тихими голосами, грустно качая головами и говоря себе, что делают это для его же блага, они могут устроить ему против воли медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование. Ему была отвратительна одна мысль о том, что его уволокут в больницу, будут ощупывать, прокалывать и обсуждать, как будто он впал в детство. Он не будет хорошо себя вести, знал себя. Будет отвечать им с упрямством и презрением, раздражаясь на благодетелей с такой силой, что те захотят побудить суд взять на себя его дела и прикажут перевести в частную лечебницу, создать ему другие благоприятные условия до конца дней. Он много прожил и видел, как много жизней было погублено людьми, действовавшими из лучших побуждений и из самодовольной уверенности в собственном превосходстве и мудрости. Гибель еще одного старика не будет замечена, а у него нет ни жены, ни детей, ни друзей и ни родственников, которые могли бы поддержать его в борьбе с убийственной добротой государства. Передать Поттеру для осмотра и вскрытия мертвых животных — это было все, на что Эдуардо теперь мог осмелиться. Его тревожило только, что если действительно енотами управляло нечеловеческое существо, он мог подвергнуть Трэвиса Поттера такому риску, который невозможно и предсказать. Однако Эдуардо ведь намекнул на странность дела, и Поттер, как ему показалось, обладал кое-какой сообразительностью. Ветеринары знают о риске, связанном с болезнями. Он предпримет все меры против заражения, которые, вероятно, будут эффективны против какой бы то там ни было неразгаданной и неземной гибели. Ее могли содержать в себе тушки в прибавлении к микробиотической инфекции. Снаружи горели огни в домах незнакомых семей, далеко в море ночь. Первый раз в жизни Эдуарда захотелось, чтобы он знал их, имена и лиц, историю надежды. Представил себе, как сидит какой-нибудь ребенок на далеком крыльце или у окна, глядя на поднимающиеся в гору луга, освещенные фарами Чероки. Маленький мальчик или девочка, полные планов и мечтаний, которым, может быть, даже стало интересно, а кто там сидит в машине за этими огоньками. Откуда он и как прошла его жизнь? Мысли об этом ребенке где-то в ночи придали Эдуарду странное чувство общности, совершенно неожиданное, будто он часть, хочет этого или нет, семьи и человечества, часть всего хлопотливого и сварливого рода, изломанного и сильно запутавшегося, но также периодически благородного и восхитительного. А общую судьбу он разделяет с каждым членом этой большой семьи. Для него этот взгляд на мир был необычно оптимистическим и философским, неловко близким к сентиментализму. Но ему стало тепло, так же, как и немного удивительно. Он был убежден, что бы там ни прошло сквозь дверь, Оно было враждебно человечеству. И его встреча с этим напомнила, что и вся природа, в конце концов, была ему враждебна. Это была холодная и равнодушная вселенная, потому ли что Бог сделал ее такой для того, чтобы отличить добрые души от злых, или просто так? Ни один человек не выживет в цивилизованном уюте без борьбы и труднодостижимых успехов всех тех, кто был до него, или тех, которые живут с ним в одно время на этой земле. Если новое зло сошло на землю, большее, чем то, на какое способны мужчины и женщины, то человечеству потребуется чувство общности, и нужда в этом чувстве будет гораздо отчаянней, чем когда-либо за все время его долгого и тревожного странствия. Дом появился в виду, когда он проехал треть полумильного выезда, и, продолжая взбираться наверх, он приблизился еще на 60-80 ярдов, прежде чем понял, что что-то не так. Резко нажал на тормоза. Перед тем, как уехать в Иглзруст, он зажег свет во всех комнатах. Ясно помнил, что все окна горели, когда отъезжал. Его тогда охватила детская неприязнь к возвращению в темный дом. Ну что же, а теперь он темен. Черен, как тьма у дьявола в животе. Прежде чем совершенно осознал, что делает, Эдуардо передернул затвор, одновременно запирая все двери автомобиля. Он посидел немного, просто глядя на дом. Парадная дверь была закрыта, и ни одно из тех окон, которые он мог видеть, не было разбито. Казалось, все в порядке. Исключая то, что каждая лампа в каждой комнате без пропусков выключена. Кем? Чем? Предположил, что это произошло из-за аварии на электростанции, но сам этому не поверил. Иногда монтанская гроза была причиной отключения. Зимой пурга и скопившийся лед могли разрушить систему энергоподачи, продавить провода, свалить столб. Но сегодня не было ни погоды, и ветер был самый тихий и нежный. Он не заметил ни одного поваленного столба по дороге. Дом ждал. Нельзя сидеть всю ночь в машине. Нельзя в ней жить, черт возьми. Он медленно проехал оставшуюся часть дорожки и остановился перед гаражом, взял пульт дистанционного управления и нажал на единственную кнопку. Автоматическая дверь гаража поднялась. Внутри помещения, рассчитанного на 3 автомобиля, лампа, расположенная удобно на потолке, снабженная таймером на 3 минуты, отбросила достаточно света, чтобы различить, что в гараже все спокойно. Многовато для теории аварии на станции. Вместо того, чтобы проехать оставшиеся 10 футов и въехать внутрь, он остался на месте. Поставил Чероки на тормоз, но не выключил двигатель и оставил включенными фары. Затем достал дробовик оттуда, где он лежал дулом вниз, на месте для коленей пассажирского сиденья, и вышел из автомобиля. Оставил дверь водительского места широко открытой. Дверь открыта, фары включены, двигатель работает. Ему не хотелось думать, что он струсит и побежит при первом же неблагоприятном признаке. Но если придется выбирать между бегством и смертью, то он хотел быть уверенным, что окажется быстрее чего-либо, что побежит за ним. Хотя в 12-зарядном дробовике было только 5 патронов, один уже в стволе, а 4 других в магазине, его совершенно не волновало, что он не захватил еще. Если ему так не повезет, что при встрече с чем-то он не свалит это 5 выстрелами почти в упор, то ясно, что сам не проживет достаточно долго для того, чтобы перезарядить ружье. Подойдя к фасаду дома, взобрался по лесенке крыльца и дернул ручку парадной двери. Она была заперта. Ключи от дома висели на бисерной цепочке, отдельно от автомобильных ключей. Он выловил цепочку из джинсов и открыл дверь. Стоя снаружи, Эдуардо сжал дробовик в правой руке, а левую протянул через порог за полуоткрытую дверь, ища ощупью выключатель. Ожидал, что нечто бросится на него из угольно-черной прихожей или положит свою руку на его, пока он будет гладить стену в поисках. Щелкнул выключатель, и свет наполнил весь холл. Выплеснулся мимо него на крыльцо, он пересек порог и сделал несколько шагов в глубину дома, оставив дверь позади себя отворенной. Дом был спокоен. Темные комнаты по обе стороны коридора, кабинет слева, гостиная справа. Ему не нравилась мысль повернуться спиной к любой из этих комнат, но, наконец, он двинулся направо под арку, выставив ружье перед собой. Когда он зажег люстру на потолке, просторная гостиная оказалась пустой. Никаких следов вторжения, ничего необычного. Затем заметил нечто черное, лежащее на белой кайме китайского ковра. Сначала ему пришло в голову, что это испражнение, которое оставил зверек, бывший в доме. Но когда он встал над этим и поглядел с близкого расстояния, то увидел, что это всего лишь затвердевший комок мокрой земли. Пара травинок торчала из него, как щетина. Вернувшись в коридор, увидел, что пропустил в первый раз. Маленькие крошки грязи, разбросанные по дубовому полированному полу. Осторожно ступил в кабинет, где люстры на потолке не было. Приток света из коридора рассеял тени достаточно для того, чтобы он смог отыскать и включить лампу на столе. Крошки и пятна грязи, уже высохшей, запачкали промокательную бумагу. Еще больше ее было на красном кожаном сиденье стула. «Что за черт?» — поинтересовался он тихо. Быстро распахнул стеклянные дверцы стенного шкафа, но там никто не скрывался. В коридоре тоже проверил шкафчик. Никого. Парадная дверь была все еще открыта. Он никак не мог решить, что с ней делать. Ему нравилось, что она открыта, потому что это предоставляло ему незагражденный выход, если понадобится быстро уйти отсюда. С другой стороны, если он обыщет дом сверху донизу и никого не найдет, то придется возвращаться, запирать дверь и снова обыскивать каждую комнату, чтобы обезопасить себя от того, что могло проскользнуть за его спиной. С неохотой закрыл дверь и установил запор. Бежевый широкий ковер от стены до стены спускался сверху по лестнице с дубовым паркетом и тяжелыми перилами. В центре нескольких нижних ступеней лежали шматки сухой земли. Немного, но достаточно, чтобы уцепиться глазу. Поднял взгляд на второй этаж. Нет, сначала внизу. Он ничего не нашел ни в дамской туалетной, ни в шкафу под лестницей, ни в большой столовой, ни в гардеробной, ни в технической мойке. Но на кухне грязь была снова и больше, чем где бы то еще. Недоеденный ужин из ригатони, колбасы и бутерброда оставался на столе, так как его прервало внезапное появление енота и смерть зверька в конвульсиях. Комки высохшей грязи покрывали ободок обеденной тарелки. Стол вокруг тарелки был покрыт горошинами сухой земли. Похожий на паука коричневый лист свернулся в миниатюрный свиток. Рядом мертвый жук размером с центовую монету. Жук лежал на спинке, шесть окостеневших лапок задраны в воздух. Когда он перевернул его осторожно пальцем, то увидел, что панцирь был радужно сине-зеленого цвета. Два сплющенных комка грязи, как блинчики в доллар величиной, были вмяты в сиденье стула. Пол рядом со стулом был просто осыпан крошками и шматками. Другое место концентрации грязи находилось перед холодильником. Всего вместе набралось бы на пару столовых ложек – но было также несколько травинок, другой засохший лист и земляной червяк. Червяк был все еще жив, но бешено извивался, страдая от потери влаги. Ползущее ощущение на затылке и внезапная убежденность в том, что за ним кто-то наблюдает, заставило Эдуарда сжать дробовик обеими руками и резко обернуться к окну, затем к другому. Никакого бледного призрачного лица, прижатого к стеклу с той стороны, как он воображал. Только ночь. Хромированная ручка холодильника была запачкана, и он не стал ее касаться. Открыл дверь, дергая за ее угол. Еда и напитки внутри казались нетронутыми. Все точно так же, как и оставил. Дверцы обеих двух конфорочных плиток были распахнуты. Он закрыл их, не трогая ручек, которые тоже в некоторых местах были покрыты неопределимой тенистой грязью. За край дверцы плиты зацепилась и оторвалась полоска ткани в полдюйма шириной и менее дюйма в длину. Она была бледно-голубая, с редкими кривыми линиями голубого цвета потемнее, что, должно быть, представляло из себя часть повторяющегося узора на более светлом фоне. Эдуарда уставился на этот клочок одежды чуждой вечности. Время, казалось, остановилось, и вселенная зависла спокойно, как маятник разбитых дедушкиных часов, пока льдинки глубокого страха не образовались в его крови, отчего он задрожал так безудержно, что застучали зубы. Кладбище. Он снова обежал кухню, к одному окну, к другому, но ничего не увидел, только ночь. Слепое, бесцветное, равнодушное лицо ночи. Эдуарда пошел наверх. Отмечал комья, шматки и пятна земли, когда-то влажной, а теперь высохшей. Их можно было найти в большинстве комнат. Еще один лист. Еще два жука, высохших, как древний папирус. Камешек размером с вишневую косточку, гладкий и серый. Заметив, что некоторые выключатели тоже были запачканы, после этого он включал свет, натягивал на кисть рукав или пользуясь прикладом дробовика. Он оглядел все комнаты, обыскал все шкафы, осмотрел внимательно за и под каждым предметом мебели, где были пустоты, которые можно было счесть достаточными для укрытия, даже для чего-то настолько большого, как 6-8-летний ребенок, и когда удовлетворенно решил, что ничего не прячется на втором этаже, то вернулся в конец верхнего коридора и дернул за свисавшую веревку, которая опускала лестницу на чердак. Свет на чердаке включался из коридора, поэтому не пришлось подниматься в темноте. Он осмотрел каждую тенистую нишу глубоких и пыльных карнизов, где мотыльки, похожие на снежинки, повисли в паутине, как ниточки льда, и нависали кормящиеся ими пауки, холодные и черные, как тень. Внизу на кухне Эдуардо проскользнул к медной щеколде на двери погреба. Она открывалась только с кухни. Ничто не могло спуститься вниз и закрыться изнутри. С другой стороны, парадная и задняя двери дома были заперты, когда он выехал в город. Никто не мог проникнуть внутрь или снова закрыть, уходя, без ключа. А единственные существующие ключи были у него. И все эти проклятые замки были заперты, когда он пришел домой. Во время осмотра не обнаружилось ни одного выбитого или отпертого окна. Но нечто все же определенно проникло внутрь и потом ушло. Он прошел в погреб и обыскал две огромные комнаты без окон. Они были холодные, слегка заросшие плесенью и пустые. В настоящий момент дом был весь закрыт, и он был в нем единственным живым существом. Выйдя наружу, старик запер за собой передний вход и загнал Чероки в гараж. Опустил дверь дистанционным управлением, прежде чем вылезти из автомобиля. Следующие несколько часов он отскребал и пылесосил весь мусор в доме с такой настойчивостью и неослабевающей энергией, что внешне наверняка приблизился к виду безумца. Использовал жидкое мыло, сильный раствор аммония, распрыскивал лизол, считая, что каждая испачканная поверхность должна быть не просто чистой, но продезинфицированной, по возможности настолько же стерильной, как наружная часть больничной, операционной или лаборатории. С него постоянно тек пот, который вымочил рубашку и склеил волосы с кожей на голове. Мышцы шеи, плеч и рук начали ныть от повторяющихся оттирающих движений. Слабый артрит в руках вспыхнул с большей силой. Суставы распухли и покраснели от сжимания щеток и тряпок с почти маниакальной силой. Но он сжимал их еще плотнее, чем прежде, пока от боли не закружилась голова и не потекли слезы из глаз. Эдуардо знал, что пытается не просто санировать дом, но очистить себя самого от некоторых ужасных мыслей, которые не мог вынести, и идей, верность которых не сможет исследовать, совершенно точно не сможет. Для этого он превратил себя в чистящую машину, бесчувственного робота, стараясь как можно ближе и пристальнее сконцентрировать свое внимание на черной работе руками. Тяжело дышал аммониевыми испарениями, как будто они могли продезинфицировать его мозги. Пытался истощить самого себя настолько, чтобы потом смочь заснуть и, может быть, даже забыться. Когда он все вычистил, то уложил использованные салфетки, тряпки, щетки и губки в пластиковый пакет. Покончив с этим, завязал верх пакета и поместил его наружу в мусорный бак. Обычно он споласкивал губки и щетки и оставлял их для вторичного пользования, но не в этот раз. Вместо того, чтобы вынуть бумажный пакет из пылесоса, выставил весь аппарат к баку. Он не хотел задумываться о происхождении микроскопических частиц, ныне поглощенных щетками и попавших внутрь пластиковые кишки, большей частью настолько крошечных, что никто не может быть уверенным, что они уничтожены. Пока не разберет пылесос и не выскребет каждый дюйм и каждую доступную впадинку хлоркой, а может быть даже и тогда не успокоится. Вынул из холодильника всю еду и напитки, которых могла коснуться, мог коснуться гость. Все, что было завернуто в полиэтилен или фольгу, даже если не казалось тронутым, швейцарский сыр, чеддер, остаток ветчины, половинка бермудской луковицы, распечатанные контейнеры, пакеты и пачки следовало отбросить. Фунтовый тюбик мягкого масла со сломанной крышечкой, банки с укропом и сладкими огурчиками, оливками, вишнями мороскин, майонезом, горчицей, бутылки с отвинчивающимися крышками, соусом для салата, соевым соусом, кетчупом, открытая коробка изюма, открытый пакет молока. От мысли о том, что его губы коснутся чего-то, чего прежде касался гость, тошнило, и он вздрагивал.